На суше, но все о том же. Однажды понял, что вышел из того возраста, когда надо учиться на своих ошибках. И стоит получать удовольствие от них, совершая их раз за разом. Просто это моя жизнь, мой образ. Главнокомандующий военно-морским флотом СССР Сергей Георгиевич Горшков сидел у себя в кабинете в штабе ВМФ, разложив на столе два ряда фотографий. На одних был запечатлен скандальный и загадочный «Бэтл-круизер», так называемый ПВ «Петр Великий». Кормовая часть, шкафут, надстройки, почти полная боковая проекция. На других, в тех же ракурсах, крейсер «Киров» и чертежи «Орланов» последующих проектов. Происхождение фотографий было не совсем простым. По факту, шпионские ПВ, со слов начальника разведывательного управления главного штаба ВМФ, вице-адмирала Иванова, прошли весьма замысловатый путь. От инициативного стармеха с аргентинского транспортного судна, удачно миновав рыскающих журналистов и агентов разведок, включая и советских, кстати. А всплыли, только подумать, в Мексике, перекупленные советским военно-морским атташе. Отдельной стопкой лежали снимки, полученные со спутника. Честно говоря, после ознакомления с этими, далеко не самого хорошего качества, фотографиями и понимания невероятного факта, ему хотелось тут же бежать, ехать, лететь и лично убедиться, что его любимец Киров на месте несения службы, а не бороздит далекую Южную Атлантику. Происшествие с эсминцем «Сторожевой» еще долго будет укором. Особенно после вежливого и вкрадчивого Андроповского. «Сергей Георгиевич, а где на данный момент находится ваш первенец из серии «Орлан» проекта 1144?» Аккуратно протерев стекла очков, чуть подстроив отражатель настольной лампы, адмирал сначала навскидку рассматривал первую пару снимков. Потом извлек лупу и изучал уже более внимательно, делая пометки авторучкой. Затем он брал следующую пару и проделывал ту же самую манипуляцию. Архитектура надстроек и одинокая артиллерийская башня на юте незнакомца говорили именно о том, на что сразу указал главный конструктор проекта 1144 Купенский. Едва ему дали взглянуть на еще те некачественные фотографии со спутника. Это больше похоже на очередные в серии проекта, один из которых еще на стапеле, а другие даже не заложены. Более того, мы до конца еще не утвердили некоторые проектные конфигурации. Главнокомандующий отложил снимки, снял очки и устало протер глаза. Если это не затея самих американцев, то им гораздо проще. Они думают, что крейсер наш, но нам-то известно, что это вовсе не так. Он знал, что КГБ и ГРУ с ног сбились, работая по верфям, на которых могли тайно построить подобный корабль, включая союзников по Варшавскому договору. Знал о неудачных попытках подобраться поближе к кораблю средствами авиации и траулером, судном разведки. И о том немногом, что удалось выудить разведки из аргентинских источников. В Буэнос-Айресе были уверены, что крейсер советский. Но если это все же американцы, то зачем? Чтобы нажиться на англах? Так проще было не мешать нам чуть подвязаться за аргентинцев. Или это участие в англо-аргентинской заварухе лишь так, проба? А главное впереди? И цель – провокация, нацеленная на Советский Союз? Но если все – суть провокация, то строить ради подобного корабль такого класса, даже по деньгам, это должно быть что-то весомое. Он озвучил свое соображение на закрытом заседании партийного руководства, но почему-то его выводы остались без внимания, а военным, включая и флот, было приказано не предпринимать никаких активных действий до выяснения. А еще кое-кто из политбюро на него эдак подозрительно косился. Адмирал даже усмехнулся, теперь вспоминая об этом без неприятия. А ведь действительно, кому как не ему, главнокомандующему флота, проще всего скрыть постройку корабля. Для каких целей только? Неужели старые хрычи забеспокоились о своих теплых партийных креслах при власти? Какая глупость. Мне 72 года, «Мне в отставку уже пора». Устинов тогда еще шепотом по-свойски посоветовал пока не рыпаться. Но как же не рыпаться, когда неизвестный, по данным разведки, теперь в Тихом океане и направляется к северу с возможностью выйти к нашим дальневосточным коммуникациям. Еще к этому можно присовокупить возросшую активность и довольно значимую – американцев. Главком достал тетрадь и, взяв карандаш, стал составлять текст приказа командующему ТОВ адмиралу Сидорову. Инструктор управления технической службы ЦРУ вкратце описал, что им удалось сделать, протягивая папку с подробным отчетом. Директор управления пододвинул ее ближе, не спеша раскрывать, стараясь не показывать своего недовольства. Успехами сотрудники лаборатории пока не баловали. В конце концов, вины их особой тут нет. Прошло слишком мало времени для исследований. Конечно, со временем они докопаются, но тут явно нужна другая научная база. И, к сожалению, придется подключать новых специалистов. Его размышление прервал телефонный звонок. На другом конце провода был его заместитель по разведывательной деятельности. Но именно сейчас он возглавлял новый секретный отдел управления. «Он умер», – тихо, но четко прошелестело в трубке, не приходя в сознание. «Черт», – только и мог ответить. Подумав секунду, вяло приказал, понимая тщетность, что-либо выудить из мертвого тела норвежского пилота. «Скройте его, ищите новые факты. Последствия прививок, зубные протезы, другие имплантаты или еще чего. Хотя вряд ли. Молодой военный летчик должен быть здоров, как бык». «Да, конечно». На том разговор оборвали. Директор ЦРУ раскрыл папку, пока невидяще глядя в текст. «Ведь уже завтра командующий морскими операциями требует обещанных разъяснений, почему управление так настаивало на этой затее с захватом крейсера. Хорошо, хоть они перестраховались, и президент не знает об истинном положении дел, считая, что операция чисто британская, и доля участия американских вооруженных сил минимальна. И что мне теперь предоставить в качестве доказательств? Аудиозапись единственного допроса норвежского летчика? Кое-что из его пилотской амуниции? Радиотелефон? Прелюбопытные наклейки с датами, в том числе и полученные с Battle Cruiser? Это, кстати, то, что связывает русский крейсер и норвежца. А по факту – лишь догадки и гипотезы». Директор ЦРУ отпустил подчиненного, сказав, что позже просмотрит его отчет. Достал из сейфа свой журнал, хлопнув его на стол, открыл, начав небрежно перекидывать страницы. Так, что мы имеем? Факты были изучены почти дословно. 2 мая всплывшая под перископ в Норвежском море многоцелевая атомная подлодка «Ричард Рассел» буквально неожиданно наткнулась на надувной спасательный плотик с норвежским пилотом. Летчик, несмотря на свои аварийные средства, промок, находился в крайней степени переохлаждения. Его сразу хотели переправить норвежцам, но осматривающий пострадавшего судовой врач, а затем шкипер субмарины, обратили внимание на некоторые странности в экипировке и найденных при летчике личных вещах. Как то, например, неизвестные купюры с датами следующего столетия, как и сами документы летчика. Поскольку Ричард Рассел пребывал вблизи советских берегов для проведения специальных операций, на борту ПЛ находились агенты ЦРУ. Видимо, имеется в виду операция «Вьюнок» по подсадке к секретному советскому кабелю в Баренцевом море. Именно ими и был проведен более-менее успешный и, как оказалось, единственный допрос пилота. Затем по-прежнему находящегося в тяжелом состоянии пилота передали на американское надводное судно и экстренно самолетом переправили в Америку. Всю дорогу пострадавший находился в коме, и вот, когда нес заместитель, скончался. У всех, кто с ним контактировал и мог что-либо увидеть, взяли подписку о неразглашении. Естественно, вместе с норвежцем передали все артефакты, что при нем нашли, включая протокол и магнитофонную запись допроса. Многое из того, что успел сказать норвежец, смело можно было отнести к горячечному бреду, включая и упоминание о русском Петре Великом. А потом крейсер объявился в Южной Атлантике. Из артефактов, прибывших для анализа и изучения, особо важно было отметить купюры, евро, и, несомненно, мини-устройство, радиотелефон. Назначение аппарата определялось по многим деталям компоновки. Именно радиотелефон. К сожалению, электронная начинка устройства напрочь промокла. Как сказали специалисты, цепи закоротило. Но помимо того, что прибор имел особый технический интерес, он еще нес в себе массу любопытной и противоречивой информации. Название фирмы-изготовителя, место производства, включая маркировку и на мелких радиодеталях. В целом какое-то шведско-японо-китайское сборище. А потом из аргентинских источников появилась похожая наклейка «Made in China» с крейсера, включая вообще все странности, с ним связанные. Взаимосвязь становилась очевидной, но выводы все равно не выходили за рамки фантастики. Он надеялся, что операция с захватом пройдет успешно и начнут прорисовываться ответы, но... Но вот теперь надо что-то предоставить военным и не оказаться при этом до нелепости смешным. Вот только с фантазией у военных туговато. Им проще все объяснить сумасшедшей дезинформацией русских, и величайшая загадка может просто уплыть на сторону противника. А пока Battlecruiser оставался в таком, можно сказать, беспечном и уязвимом, даже для данного класса корабля, одиночестве. Как вчера на брифинге поведали знатоки морских баталий адмиралы. Красные же предприняли всего лишь две попытки выйти на контакт с крейсером. Неудачные. Вчера командующий военно-морскими силами в Атлантическом океане хвастался, как его фантомы не дали дозаправиться в воздухе русским гигантам морской разведки Ту-95, сбивая шланги спутными струями. Правда, умолчал, что один F-4 зацепил русского медведя, сковырнувшись в океан. Ту-95. В классификации НАТО «Бир» – «Медведь». А экипаж второй машины до последнего кружил над местом падения ведомого, пока не прибыл спасательный вертолет, и им не хватило горючки до авиапалубы. Хорошо, хоть всех героев потом подобрали. Но зато русские, в конце концов, отказались от своей затеи. Вторым фактом было разведывательное судно Советов, маскирующееся под траулер. Тот просто не успел выйти даже на дистанцию радиоконтакта. Battlecruiser уже ушел проливом Дрейка в Тихий океан. Активнее закопошились советские дипломаты в Аргентине. Но, насколько удалось узнать, работают они пока от нелегальных источников. И на официальных лиц аргентинской стороны не выходили. Глава федерального агентства аккуратно внес еще одну запись с простановкой даты о смерти объекта за номером и кодовым словом, под которым числился норвежский пилот. Так и не решив, стоит ли завтра выложить всю имеющуюся информацию на очередном совещании штаба. Хорошо, хоть президент у нас, пусть и с заворотом в голове, но порой порешительнее, чем кто-либо из ястребов из КНШ.